Глава 36. Амир. Жизнь – череда событий, которые контролировать нам не под силу. Событий, которые эта сука подбрасывает нам под ноги в самый неподходящий момент и валит на колени. Амир смотрел вслед уходящему Игнатову, избегающей по ступеням Лии, и ему казалось, что так не бывает. Просто, блядь, не бывает, чтобы прошлое вернулось и ударило его по самому больному. Еще и не просто вернулось, нет, оно влезло под кожу и проникло в ДНК, буквально срастаясь с ним в одно целое. Лия, дочь Петра. Его девочка Лия, дочь его бывшего лучшего друга. Шок оказался настолько сильным, что первые несколько минут Шахин просто пытался переварить его. Игнатова уехали, а он на автомате нащупал в нагрудном кармане пачку сигарет и подкурил одну. «О, как бывает!» Голос Виталия прорвался сквозь густую пелену, напоминая о своем присутствии. «Ты знал?» «Нет». «Как так? Вроде же умом не обделен, Шахин. С каких пор ты не проверяешь тех, с кем спишь?» «Всегда проверял. Каждую женщину, которая была больше, чем просто на одну ночь, проверял, чтобы иметь представление о том, с кем имеет дело. Не из интереса, а в целях практичности и безопасности всех, кроме Лии. Ее ему не хотелось проверять. Первый раз в жизни захотелось почувствовать себя простым человеком, просто изучать девочку, которая настолько сильно зацепила. Зацепила. Нет. Лия не просто зацепила. Эта маленькая честная ведьма пробралась туда, где не бывал до нее никто. Ее хотелось изучать как открытую книгу, прощупывать, узнавать, по эмоциям на невинном лице понимать, чего ей хочется, а что не приносит удовольствия. Она первая, кого он подпустил так близко и не проверил. Даже фамилии не спросил, настолько растворился в новых и таких мощных чувствах, что забыл о банальности. Кретин. Алия и не сказала. В сети подписано просто по имени, без фамилии. Конечно, услышан ее раньше, незамеченная она бы не осталась. Слишком много его связывало с фамилией Игнатовы. Столько, сколько ни с одной другой. Горечь разлилась по языку вместе с сигаретным дымом. Ну что ж, теперь он узнал, мать ее, и фамилию, и не только. Желудок жгутом скрутило, как если бы он отравы нахлебался. Отравы по имени Лия. Разблокировав телефон, Шахин решительно нашел в контактах имя человека, работающего в органах, и уже давненько поставляющего ему нужную информацию на всех, кого он запрашивал. «Да, Амир», — Яблонский ответил почти мгновенно. «День добрый». «Алексей, здравствуй. Мне нужна полная информация на дочку прокурора Игнатова, Петра. С самого рождения все, что найдешь». «Понял. Как срочно?» «А чем скорее, тем лучше. Я буду в баре у себя. Доставь сразу, как соберешь». «Сделаю». Шахин сбросил вызов и затянулся снова. На этот раз глубже и резче. «Поздно ты. Одумался». — хмыкнул Ковнев. — Ну, поехали в бар, угостишь меня, что ли? Покумекаем над ситуацией. — Нечего кумекать. Отрезал Амир, но к машине направился. Виталию приглашение не нужно было. Он зашагал следом и уселся на пассажирское сиденье. — Да есть о чем. Ты же не думаешь, что ее появление рядом с тобой случайно? Заведя двигатель, Шахин резко выехал на проезжую часть и втопил ногу в педаль газа. Организм после ступора начинал возобновлять работу, перезапуская нервную систему и ускоряя почти полностью застывший кровоток. «Папа не решил задобрить тебя, узнал, что ты тоже в городе». Продолжил развивать свою версию Ковнев. «А то, может, они и специально сюда переехали. Надо узнать, с какой порой они тут живут. Если после тебя прикатили, то однозначно преследовал цель подложить дочь под тебя, умаслить. Кому нравится всю жизнь в районке сидеть?» Игнатов психует, мне периодически докладывает, как он пытается связи наладить и пойти выше, а только хрен там. «Меня не переступишь, вот и решил через дочку». Пальцы крепче впились в кожу руля, и та жалобно заскрипела под натиском. Картина складывалась, что надо. Да и от Игнатова подобное не удивило бы. Эта мразь не гнушается ничем святым. Но Лия... Чернота перед глазами сгустилась, и Амир едва не врезался в остановившийся на светофоре седан. Резко дал по тормозам, останавливаясь в каком-то сантиметре от него. «Тихо, тихо, Шахин, убить нас решил!» — рассмеялся Виталий. «Я прям тебя не узнаю. Подсел на девочку, что ли?» Амир не ответил. Челюсти сжал только с такой силой, что зубы едва не начали крошиться. «О, значит, Игнатов не прогадал. Да и малышка, надо признать, молоденькая. Ладно, я бы сам с ней покувыркался. Понравилось мне, а ты не дал. Видишь, а могли бы вместе развлечься, если бы знали, чья она дочурка. Думаю, она бы и сама не против была, а?» «Мы не будем развивать эту тему». Холодно отрезал Амир, а у самого внутри лава кипела и испепеляла органы, оставляя черную выжженную пустоту. «Да ладно, не горячись. Сколько таких еще будет? Но с Игнатовым надо что-то делать. Ты же так просто это им с рук не спустишь?» «Слушай, Виталь, я тебя у ресторана на перекрестке высажу, не обессудь. Поговорим завтра. Мне надо самому это обмозговать». «Понимаю, обмозгуй», — не стал спорить старый знакомый. Виталий знал, что Амир относится к тому типу людей, которые отдают предпочтение не компании, а самому себе. Любые решения он принимал сам. Поэтому даже не удивился такой его просьбе. Знал, что если ему понадобится помощь, он скажет. Правда, последние 7 лет Шахин в ней не нуждался. Раньше – да, деньги, знакомства. Этот паренек когда-то много для кого в него сделал. Столько, сколько его вышибало не делали. Он и грязи не боялся, и руки марать, а отребье всякое. И даже жизнь ему спас в одной из перестрелок. Поэтому Виталий потом и помог ему на ноги встать. Со стороны наблюдал за тем, как он строил свой бизнес, и гордился. Такого малого вырастил, целеустремленного, смышленого, ответственного. Родни не было ни у того, ни у другого. Поэтому прикипел он к нему. Теперь Шахин самодостаточный бизнесмен и в помощи не нуждается, но не предложить Ковнев не мог. Старая дружба, она крепкая, проверенная годами. «Но если что нужно, ты знаешь, где меня найти. Я в городе еще пару дней, понадобится, и с ним решим, и с дочкой его». Высадив друга у ресторана, Шахин отправился в бар. Поднялся в кабинет и тяжело опустился в кресло. Глаза наткнулись на небольшой белый листок для записей с нарисованным на нем сердечком. Это Лия в субботу нашла его в столе Амира, нарисовала сердце и приклеила его на угол монитора. «Так ты будешь помнить о том, что я думаю о тебе», — сказала она перед тем, как они уехали. Шахин потянулся и оторвал его, скомкал в кулаке и стиснул с такой силой, что жесткие края вонзились в кожу. Неужели он так ошибся? Могла ли та встреча с ней быть не случайной? Первая, потом вторая. Вся эта ее честность, открытость, слова на надрыве и признание в любви. Резко встав, мужчина подошел к бару, рывком достал бутылку и налил полный стакан виски. Несколько глотков опустошил его и хлопнул стаканом по поверхности стола. В памяти всплыли ясные фиалковые глаза, мягкая улыбка, и его скрутило еще сильнее. Ярость, пожар разожгла в венах от одной мысли, что все то, во что он поверил, могло быть нереальным, что его искусно обвили вокруг пальца, он повелся. Точности, как тогда, много лет назад. Вот только внутренний голос твердил, что не могла она. Кто угодно, но не Лия. Если она знала, к кому она идет, значит, и знала о том, чем он дышит. Не устраивала бы все эти расспросы о его прошлом. Не плакала бы так, как в ту чертову пятницу, когда узнала о Косте. Сомнение противно царапнуло сознание. Лия не выглядела удивленной, когда они сегодня столкнулись. Шокированной, да? Испуганной, но не удивленной. А это значит, что она была готова к этой встрече. Документы на девушку ему привезли спустя несколько часов. Яблонский работал так, что другие могли позавидовать. Именно поэтому Шахин не оставался в долгу и хорошо его благодарил. Открыв тонкую папку, мужчина пробежался по тексту. Частный детский сад, такая же частная школа, множество кружков, танцы, английский язык, вышивание, Даже борьба? Ничего такого, что могло бы натолкнуть на мысль о том, что эта девочка способна на то, чтобы лечь под мужика ради выгоды отца. Школьный табель пестрит высшими отметками, а благодарственное письмо от волонтерской организации выражает благодарность за уход и внимание к бездомным животным. 2021 год. Это ей 16 было, значит. Не соврала. Действительно уже тогда занималась тем, что помогала приютам в своем городе. В его городе. Городе, где когда-то жил сам Шахин. А дальше следовали фотографии. Много снимков. Семейные, с отцом и матерью, с выпускного, дни рождения, с подружками у кого-то дома. Амир поднес один из них к лицу и всмотрелся лучше. На нем ли ей лет 15. Угловатая, худенькая, еще совсем ребенок. Но глаза все те же чистые и кристальные, так глубоко тронувшие его и пробравшиеся в самое нутро, снявшие с него прочный защитный слой, нарощенный многими годами. А когда он взял следующий снимок, Шахина парализовала. Глаза ошалело впились в сдержанно улыбающегося Петра, держащего на руках новорожденную девочку в крошечном нежно-розовом платье и розовых пинетках. За грудиной кольнуло. Ослепляющей вспышкой в памяти всплыли эти самые пинетки, валяющиеся в ногах жены Игнатова, когда она со слезами на глазах гладила свой живот и просила не убивать их. Фотография выпала из его пальцев, а по телу судорога прошла. Болезненная, сковывающая. Стало нечем дышать, и он резко дернул верхние пуговицы на рубашке, чтобы глотнуть кислорода. Схватил рядом стоящий стакан и махом опустошил его. Горло обожгло алкоголем, но мужчина даже не почувствовал. Там горело совершенно другое, перебивающее любой спирт. Разбросал фотографии и взял ту, на которой Лия выглядела уже знакомой ему. В своем белом платье, в котором спасала дурацкого кота, волосы развиваются на ветру, а она широко улыбается в камеру. Улыбается так, что у него сердце щемит, и хочется ее на части разорвать за эти давно забытые эмоции. Теперь Шахин понял, почему она вызвала в нем воспоминания из детства. Потому что она сама была частью этого детства. Частью того, кто был в его жизни много лет назад. Вот почему при мысли о ней он постоянно возвращался к Петру. Потому что у них кровь одна. Ядовитая.